Он еще в Питере стал подбирать их всюду, где попадались. Просто так, без всякой задней мысли. Тосковал по запечатленному семейному прошлому, которого был лишен. В букинистических или антикварных лавках, где обычно они прозябали где-то в уголке, в развалистых коробках из-под обуви. Ему нравились старые чинные снимки с их подлинной сумеречной глубиной. Эти лаковые носки высоких шнурованных ботинок из-под приподнятого подола муаровой юбки. И вуалетки, и лорнеты, и пенсне, и утянутые талии дам, и шляпки на высоких прическах, и ленточки в петлицах, и клетчатые штаны, и весь этот плясавший свой тустеп, отплывший на своих белых лайнерах, унесенный на международных экспрессах, канувший в никуда, в тартарары, надежный устойчивый мир. Вначале просто нравился антураж, пока он не понял всю важность для себя каждой пуговицы на их блузках и формы каждой трубки и драгоценность каждого блика на костяном, бронзовом или серебряном на балдашнике трости. Понял неоценимую важность схожести носов и бород, и кудрей, и канотье, и раскрашенных водопадов, и древних развалин на заднике. Тогда уже он принялся рыскать по европейским развалинам, скупая эти застывшие мгновения исчезнувших жизней. И, видит Бог, случались поразительные совпадения дарственных надписей на обороте. «Володечке, брату, от вечно преданной сестры Ирины» — совпадение дат, лиц и мест, что сослуживали ему изумительную службу. А эту фотографию он извлек из портмоне не для слепца, разумеется, исключительно для Эдуарда. «Как жаль», — проговорил он ему в полголоса, «как грустно, что старик не может ее опознать. Я ведь привез ему эту последнюю фотографию. Нина в Биарице с сестрой, 38-й год». Трогательный Эдуард накрыл ладонью фотографию, тихо смахивая ее со стола на колени, и также негромко ответил: «Не станем даже говорить, бедолаги». Теперь оставалось только навестить чердак. Такая небольшая экскурсия по памятным местам. Но это уж потом, позже, в другой приезд, когда будут готовы все картины и без Эдуарда. Восторг случайной находки тот засвидетельствует у себя на вилле. Когда они вышли от старика, Захар сказал: «Погоди, я очки забыл», и метнулся назад, в прохладный бочонок каменной кухни с двумя маленькими окошками чуть не под потолком и праздничными, в солнечном луче, медно-красными половниками и кувшинами. Старик собирал со стола. «Скузи, я очень спасибо, очень. Вы долго говорить со мной. Вот, per favore». Он сунул в жилистую крапчатую руку Умберто купюру в 50 евро. «Я могу еще потом приходить». Старик вскинул голову, вперил в него бельма, так что зябко стало спине. Неужели понимает, чувствует? Но забормотал с явным удовольствием, был приятно удивлен. «Конечно, о, пожалуйста, сеньор, когда хотите». Все же на душе скверно. Вот так сюрприз. В чем фишка? Дон Сакариас. Разве старик не получит свои ничем не заслуженные деньги? Разве не вы, почтеннейший, все эти месяцы создавали картины Петрушевской в поте лица своего? Разве вы ограбите в чем-то малейшем почтенного Умберто? Разве? Почему же незаслуженный, — возразил он себе. Эти славные люди спасали твоих соплеменников, на памяти которых ты неплохо заработаешь. На памяти соплеменников и на спасателях их душ, окей? Они еще погуляли с Эдуардом по деревне, спустились почти к самому шоссе, завязанному мертвой петлей вокруг горы, затем долго взбирались обратно. За последние годы, — рассказывал Эдуард, — некоторые писатели и художники купили здесь дома. Канале стало модным местом. Вот, видишь, в одном из домов устроили даже нечто вроде лекционного и выставочного зала. Почему бы тебе тоже не купить здесь дом, Зеккери? «Не ошибешься?» «Да, да», — задумчиво ответил он. «Вот именно. Надо было вернуть Эдуарда к теме будущей чердачной находки, закрепить гипотетическую возможность такой находки в его тугом воображении. «А как ты думаешь, она грунтовала мешковину?» «Кто?» «Нина. Петрушевская Нина. Художница». «Варила клей?» «Из чего?» «А мел где брала?» «Ну, это просто», — легко отозвался Эдуард, наклоняясь и срывая серебристую метелку лаванды. Растер ее между пальцами, глубоко вдохнул и поднес резко душистую горсть к носу гостя. «Здешние крестьяне варят и себе отличный клей из костей, а мел — он всюду. Здесь же породы меловые. Да ты глянь, какая красота вокруг! Смотри, здесь даже фрески есть!» Кордовин обернулся и не смог сдержать возгласа. Над приземистой аркой одного из домов, сложенных, как и другие, из темно-серого местного камня, на неровно заштукатуренной стене была сделана стилизация из плохоньких под одного из эльгрековских святых, Бенедикта или Франциска. Тот, как и положено, стоял в полный рост в развивающейся сутане, отставив бледную ногу в сандалии, держа слегка на отлете длинный и тонкий апостольский жезл, подняв острый конус бородки и глядя в небо, умоляюще и требовательно одновременно, из-под свободно накинутого капюшона. «Ну почему?» «Кто бы ответил, почему?» «В старинной итальянской деревушке должна быть фреска с работы грека. Вот уж поистине, виньетки стиля, арабески деталей». И когда они повернули в противоположную сторону, он оглянулся и подумал: «Мы еще встретимся здесь, Доменико, а?»